Было в этом что-то, что поставило Трейси в тупик. Она решила спросить. «Эрни, ты продолжаешь покровительствовать мне? Почему?» Эрнестина пожала плечами. «Выбрось это дерьмо из головы. Я действительно хочу знать». Трейси осторожно подбирала слова. «Ведь кто-то еще из твоих... Кто твоя... твоя подруга, которая принадлежит тебе? Все они выполняют все... все, что ты прикажешь?» «Если они не хотят ходить с половиной жопы». «Но не я. Почему?» «Ты недовольна?» «Просто любопытно». Эрнестина на мгновение задумалась. «Окей. В тебе есть что-то такое, чего я хочу». Она увидела выражение лица Трейси. «Нет, не это. Я все это получаю, когда надо, крошка. Ты классная девчонка. Я имею в виду настоящий класс, как у тех холодных леди на страницах Vogue и Town and Country, разодетых в пух и прах и наливающих чай из серебряных чайников. Твое место там, это не твой мир. Я не знаю, как ты связала со всем этим крысиным дерьмом, но догадываюсь, что тебя обвели вокруг пальца». Она взглянула на Трейси и сказала почти застенчиво. «В своей жизни мне редко доводилось встречать порядочных людей. Ты одна из них». Она отвернулась, так что ее последующие слова Трейси еле расслышала. «И мне очень жаль твоего ребеночка. Я действительно...» Этой же ночью, после того, как погасили свет, Трейси зашептала в темноте. «Эрни, я должна бежать. Помоги мне, пожалуйста». «Дай мне уснуть, ради бога. Заткнись сейчас же». Эрнестина познакомила Трейси с тайным языком тюрьмы. Группы женщин болтали во дворе. «Эта жеребила бросила ремень на вшивую доску, и теперь ее приходится кормить ложкой с длинной ручкой. Она была короткая, но попалась в метель, и каменный сексот отправил ее к мяснику. Так завершился ее подъем. До свидания, Рубиду!» Трейси казалось, что она слушает язык марсиан. «О чем они говорят?» — спросила она. Эрнестина разразилась хохотом. «Разве ты, девка, по-английски не понимаешь? Когда лесбиянка бросила ремень, это значит, что она поменялась с парня на Мэри Фен. Она сошлась с вшивой доской. Это хонки, как ты». Хонки — так негры презрительно называют белых. «Ей нельзя доверять. Держись от нее подальше. Короткая, когда тюремный срок подходит к концу. Но она попалась, когда ей передавал героин каменный сексот, тот, кто живет по правилам и не подкупен, и ее послали к мяснику, тюремному врачу». «А что такое Рубиду и подъем?» «Разве ты ничему не научилась? Рубиду — это освобожденное досрочно, а подъем — долгожданный день освобождения». Трейси знала, что ей ждать нечего. На следующий день на площадке снова произошла стычка между Эрнестиной Литчеп и Большой Бертой. Заключенные играли в софтбол под наблюдением охранников. Большая Берта, оказавшись в невыгодном положении, изловчившись, сильно ударила битой по мячу на третью площадку и побежала к воротам, который защищала Трейси. Большая Берта сильно толкнула ее, сбила с ног и села на нее верхом. Ее руки полезли между ног Трейси, и она прошептала. «Никто не говорит мне нет. Ты, Манда, сегодня вечером, дерьмовочка, я приду к тебе я деру твою жопу!» Трейси яростно боролась, пытаясь освободиться. Вдруг кто-то попытался оттащить большую Берту от Трейси. Это Эрнестина схватила шведку за шею и начала душить. «Ах ты, проклятая сука!» — кричала Эрнестина. «Я тебя предупреждала!» Она вонзила ногти в лицо большой Берты, царапая ей глаза. «Я не вижу!» — завопила большая Берта. «Я не вижу!» Она ухватила Эрнестину за груди и начала оттягивать их. Две женщины били кулаками, царапали друг друга, пока не подбежали четыре охранника. Им потребовалось 5 минут, чтобы растащить дерущихся. Обеих отвели в изолятор. Только поздно ночью Эрнестина вернулась в камеру. Лола и Паулита поспешили к койке утешать ее. «Ты в порядке?» — прошептала Трейси. «В чертовском порядке», — сказала Эрнестина. Голос ее звучал глухо. «Мне сделали руби-ду. Я выхожу из этого места. У тебя возникнут проблемы. Эта негодяйка теперь уже не оставит тебя в покое. Выхода нет. А когда перестанет трахать, прикончит». Они лежали в ночной тишине. Наконец Эрнестина заговорила. «Пожалуй, нам пора поговорить, черт возьми, о том, как тебе вырваться отсюда. Завтра тебе надо расстаться со своей воспитанницей», — объявил Уорден Бренниган. Сью Эллен Бренниган посмотрела на него с удивлением. «Почему? Джуди так добра к Эми?» «Я знаю, но ее срок кончился. Утром ее отпустят». Они завтракали в уютном доме. Одна из привилегий начальника тюрьмы Уордена Бреннигана. А другие привилегии — повар, горничная, шофер и гувернантка для дочери Эми, которой еще не исполнилось 5 лет. Вся прислуга состояла из заключенных, заслуживающих доверия. Приехав сюда 5 лет назад, Сью Эллен Бренниган волновалась, что ей придется жить на территории тюрьмы, а еще большую тревогу испытывала от того, что дом заполнят слуги, которые в прошлом все отъявленные рецидивисты. «Откуда ты знаешь, что они не ограбят нас и не перережут нам глотки среди ночи?» — спрашивала она мужа. «Если они это сделают, я напишу на них рапорт». Он уговорил жену, так и не убедив ее, но страхи Сью Эллен оказались беспочвенны. Все слуги очень хотели произвести хорошее впечатление и сократить свой срок, поэтому их добросовестность не знала границ. «Мне всегда было спокойно от мысли, что я оставляю Эми на попечение Джуди», — выразила недовольство миссис Бренниган. Она желала Джуди добра, но не хотела с ней расставаться. Кто знает, что за женщина теперь будет у Эми гувернанткой. Слишком много страшных историй она слышала о том, какие ужасные вещи творят с детьми незнакомые люди. «У тебя есть кто-нибудь на примете вместо Джуди, Джордж?» Начальник тюрьмы крепко задумался. Нашлось бы около 10 надежных людей, подходящих для этой работы, уход и воспитание их дочери. Но он никак не мог выбросить из головы Трейси Уитни. Что-то глубоко тревожило его душевное равновесие. Вот уже 15 лет высокопрофессиональный криминалист Уорден Бренниган гордился тем, что имел способность оценивать заключенных. Некоторые из осужденных, находящихся под его ответственностью, были закоренелыми преступницами. Другие оказались в тюрьме потому, что совершили преступление в порыве гнева или поддавшись соблазну. Но Трейси Уитни, казалось, не относилась ни к одной из этих категорий. На него не повлияло ее заверение в невиновности, так как это стандартная формулировка «прием всех осужденных». Его беспокоили люди, которые упрятали Трейси Уитни в тюрьму. Начальник тюрьмы был назначен в Новоорлеанскую государственную комиссию, возглавляемую губернатором штата. И хотя он упорно не хотел ввязываться в политику, он знал всех участников. Джо Романо, мафиози на подхвате у Энтони Арзатти, Перри Поуп, адвокат, защищавший Трейси, куплен ими, как и судья Генри Лоуренс. Осуждение Трейси Уитни отдавало мафиозным душком. Теперь Уорден Бренниган принял решение. Он сказал жене: «Да, у меня есть одна на примете. Единственное место в тюремной кухне, где можно немного побеседовать в уединении, находилось в нише с небольшим, облепленным муравьями, обеденным столом и четырьмя стульями. Эрнестина Литчеп и Трейси сидели и пили кофе во время 10-минутного перерыва. Я думаю, настало время рассказать мне, что за спешка вырваться отсюда, — намекнула Эрнестина. Трейси колебалась. Можно ли доверять Эрнестине? У нее не было выбора. Есть люди, которые причинили вред моей семье и мне. Мне нужно отомстить им. Да? Что же они сделали? Трейси медленно выговорила, в каждом слове капля боли. Они убили мою мать. Кто же они? Думаю, что их имена ничего не скажут тебе. Джо Романо, Перри Поуп, судья Генри Лоуренс, Энтони Арзатти. Эрнестина смотрела на нее, открыв рот. Боже мой! Что? Ты меня разыгрываешь, девка? Трейси удивилась. Ты слышала о них? Слышала о них. Кто не слышал о них? Ничто не происходит в Новом Орлеане, пока Арзатти и Романо не одобрят. Ты не можешь тягаться с ними. Они развеют тебя, как дым. Трейси сказала монотонно. Они уже меня развеяли. Эрнестина огляделась, чтобы убедиться, что их не подслушивают. «Ты или сумасшедшая, или самая глупая доска, которую я когда-либо встречала. Говорить о неприкосновенных?» Она покачала головой. «Забудь о них быстро!» «Нет, я не могу. Я должна убежать отсюда. Можно это сделать?» Эрнестина долго молчала. Потом она, наконец, сказала: «Поговорим во дворе». На площадке они встали в угол. «Из этого места бежали 12 арестанток», — сказала Эрнестина. «Две были застрелены, остальных поймали и вернули назад». Трейси нечего было сказать. «На вышке у пулеметов 24 часа в сутки дежурят охранники. Они злобные, эти сукины дети. Если кто-нибудь отваливает, то это стоит охранникам работы. Поэтому они скорее убьют тебя, чем прохлопают побег. Вокруг тюрьмы колючая проволока, и даже если ты пролезешь через нее и пробьешься мимо пулеметов, то они пустят ищеек, которые могут уловить след муравья. В нескольких милях отсюда расположена станция отрядов Национальной гвардии, и когда заключенная бежит, они поднимают вертолеты с оружием и прожекторами. Никто не даст и понюшку табаку за тебя, живую или мертвую. Они считают, что мертвое даже лучше. Это отбивает охоту тех, кто планирует побег. Но люди все-таки пробуют, — упрямо сказала Трейси. У тех, кто бежит из тюрьмы, есть на воле подмога, друзья, которые тайно проносят оружие, помогают деньгами и переправляют одежду в тюрьму. В укрытии у них наготове стоит машина —